Глава 26. Лукаш ждал Мрачика. Нудный осенний дождик барабанил по крыше. Лукаш стоял у высокого оконца, грудью прижимаясь к подоконнику. Широкие струйки дождя стекали по стеклу. Белесая муть затянула город, от щелей в раме потягивала знобким холодком. Тоскливый, мрачный день. И на сердце тяжелый камень. Хоть бы на минутку забыться. Забыть об этой скрытной жизни, ничего не опасаться, не прятаться днем и ночью. Увидеть бы дочку. Вот же времена, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Только-только улыбнется тебе удача, обласкает успех, и на тебе новый удар. Сколько же надо выдержки, терпения, душевных сил, чтобы держать себя в постоянном напряжении, не потерять воли, не согнуться, не упасть под непрерывными ударами. Погиб Карл. Погиб верный боевой друг. Выполнял свой долг и погиб. Большое дело сделал. Ушел из жизни, но и сотни врагов увел за собой. Карл, Карл! А теперь Мария. Неужели настал и ее черед? Где она? Что с нею? Шаги в коридоре. Лукаш повернул голову к двери. В квартире Вандрочика он чувствовал себя более или менее спокойно. За этой квартирой не было слежки. Это или старик Вандрочек идет, который дежурит на улице, или Иржи. Но вошел Антонин. «Я только на минутку, Ярослав», — сказал он, переступая порог, и, не снимая пальто, присел на стул. «У меня два неотложных вопроса, и я хочу воспользоваться вашим присутствием здесь. Провокатор Грабец в городе. Только что говорил с ним по телефону. Условились встретиться в 4 часа в ресторане «Микадо». Я не знаю, что мне с ним делать». «Чего не знаешь?» «Ну, как сказать? Возиться с ним дальше или сразу прикончить? А то ведь опять исчезнет. Тогда ищи ветра в поле». «Только не делай глупостей», — предупредил Лукаш. «И горячку не пари. Грабица мы должны взять живым. Его необходимо допросить, и допросить в лесу. Здесь негде. Вот сообразно с этим и действуй. Понял?» «Да», — сказал Антонин. Он был недоволен. Лукаш разрушил намеченный им план. «А второй вопрос?» «Гоуска ищет истопника и уже вывесил объявление на калитке. Я считаю, нам этого случая нельзя упускать. Без согласования со мной Гоуска нового истопника не возьмет». «Хорошо, я подумаю». «Ты сейчас куда?» «За город, грабицу». «Хорошо, запомни все, что он будет болтать. Выясни, почему избегает появляться в Праге». А главное, добейся, чтобы ваша следующая встреча произошла в таком месте, где можно было бы его взять без всякой опаски. И веди себя осторожнее, умнее. Мне ли этого не знать? Вы же сами сказали, что с Худобой и Голуской у меня сошло хорошо. Вот я и хочу, чтобы с Грабицем сошло так же. Карл, надо полагать, тоже был не маленький, не глупее нас с тобой. А где теперь Карл? После первого случая угодил в тюрьму, после второго — на тот свет. А наша задача, уничтожая врагов, самим оставаться живыми. «Я понимаю», — ответил Антонин. Уходя, Антонин столкнулся в дверях с Иржем Рачиком и успел только обнять его, мокрого и возбужденного. Не перекинувшись с ним ни словом, Антонин затопал по ступенькам. «Здравствуйте, товарищ Лукаш!» Мрачик сбросил с себя клеенчатый дождевик, снял кепи, встряхнул и плащ, и кепи, вытер платком мокрое лицо. «Здравствуйте, Иржи!» «Я прямо от господина Обермейера. Новостей — короб, и самое главное из них — я уезжаю в Словакию». «В Словакию? А дома как у вас, Иржи?» Тень пробежала по лицу Мрачика. «Дома у Мрачика плохо. Умер старик-отец, умер единственный сын. Жены не узнать, так она изменилась. Исчезновение мужа, смерть тестя и сына подкосили ее. Нервная горячка, которую она перенесла, отняла последние силы. И ничто уже не напоминало в ней прежнюю сильную женщину, одаренную живым умом, чуткую и сердечную, любившую жизнь и людей. Она как-то сразу постарела, и, что больнее всего, опустилась. Теперь это был человек, примирившийся с судьбой. Она не жила, а существовала, без желаний, без интересов, без радости. Как тень бродила она по дому, слепая и глухая ко всему, что ее окружало. В последнее время Мрачик стал серьезно бояться за ее рассудок. Во сне жена бредила сыном и страшно возмущалась, когда Мрачик ее будил. Мрачик ни с кем не делился своим горем. Его ненависть к врагам усилилась, он испытывал потребность мести. Перед Лукашем он таиться не стал. Лукаш слушал мучительный рассказ Мрачика и жалел о том, что задал такой неуместный вопрос. Чем он мог помочь сейчас товарищу? Бессильным сочувствием? «Тяжко, тяжко, Иржи», — выговорил он с трудом. «Вам остается одно — бить их, проклятых». Мрачик сидел, опустив веки, повторил глухо. «Да, тяжко, тяжко, потому что непоправимо». И вдруг деловым твердым голосом начал говорить о своих встречах с лондонским капитаном и обермейером, и о том, как возник разговор о его поездке в Словакию. То обстоятельство, что лондонские гости, гестаповец, обеспокоенные исчезновением людей, посланных в Словакию, встревожило Лукаша. Все посланные при содействии гестапо люди, как сказал сегодня Милецкий, прибыли к месту своего назначения и приступили к работе. Вполне естественно, что к Голину они не явились. «Тут мы кое-что недоучли», — сказал Лукаш. «Вам придется на месте с товарищами поговорить. Для отвода глаз хоть кто-нибудь из них должен явиться к Голину. Нужно рассеять подозрения. Это единственный разумный ход». «Я тоже в этом убежден», — заметил Мрачик. «Конечно, следовало бы предусмотреть это заранее, но мы не догадались. Если бы мы догадались, то, возможно, и мне не пришлось бы ехать сейчас». «А может быть, все к лучшему. Запишите, с кем вам надо встретиться в Словакии, а потом поговорим конкретно о ваших задачах». Мрачик вынул карандаш. Лукаш, прочтя вывешенное на калитке объявление Голски, не решился сразу же явиться к нанимателю. Он несколько раз взад и вперед прошелся мимо особняка, пригляделся к подъездам и к окнам соседних домов. На этой улице было очень тихо. Наконец он подошел к калитке и нажал кнопку звонка. Голска выслушал его и спросил. «Рекомендацию хозяина пансиона можете представить?» «Представлю». «Когда приступите к работе?» «Через 2-3 дня». «Я вас предупреждаю», — заметил Голска, «что беру служащих с недельным испытательным сроком. Не понравитесь — пеняйте на себя». «Я согласен на все условия», — ответил Лукаш. «Отлично, я вас жду». Антонин сидел в ресторане за столиком и всем своим видом показывал, что погружен в чтение. Перед ним лежала раскрытая книга. Он ждал грабиться. Всякий раз, когда в ресторане появлялся новый человек, Антонин настораживался. Не поднимая головы, он из-под лобья взглядывал на вошедшего, надеясь по внешнему виду узнать грабица. Люди входили и выходили, и ни один из них не отвечал тем приметам, которыми располагал Антонин. Но вот вошел человек среднего роста, очень худой, почти истощенный. На нем был короткий однобортный пиджак и давно неглаженные брюки, провисшие на коленях. Незнакомец остановился посреди зала, сложил складную тросточку, сунул ее под мышку и стал потирать руки, разглядывая сидящих. Грабец уже знал, что сегодня встретится не с Ширке, а с его помощником, и что в руках у помощника будет томик Ницше.